Может быть, вам ноги прострелить, все равно от вас толку как с козла молока. А если так, спросил второй помощник, который в отличие от первого был наоборот тощий и рожей походил на хорька, только рыжий как лиса. О, стоп, вот так хорошо, молодец, Бидон, похвалил его Грек. Все-таки не зря я тебя своим вторым помощником выбрал. Учись, Жора, хоть у кого-то из вас руки не из жопы растут. Потный и весь покрасневший от натуги Бидон никак не отреагировал на обидные слова босса. Просто решил выдать рыжему леща сразу же, как только они закончат с этой историей. «Прибивайте, идиоты!» – махнул рукой Семен. Через несколько минут дело было сделано. И теперь все, кто был в кабинете, могли насладиться этим шедевром изобразительного искусства. Ну а в кабинете, кроме Грекова и двух его помощников, был еще и Богдан Потапов. Последний специально зашел, чтобы обсудить дальнейшие планы своего приятеля насчет лавки Темниковых, ну и вообще узнать, как дела в этом направлении продвигаются. «Ну как, нравится?» – спросил Грек и почесал наколку на своей груди. Пока суть до дела, он уже опорожнил бутылку коньяка почти наполовину, и поэтому полотно казалось ему еще прекраснее. На картине был изображен его портрет, на котором он в образе славного полководца прошлого Александра Македонского щеголяет в красной мантии на белоснежном жеребце. «Крутяк, босс», — оценил Бидон. «Просто огонь, шеф. Я такого вообще не видал никогда», — поддержал его Жорик, который вообще в своей жизни видел не так много картин. «Конь как настоящий нарисован. Ты дебил?» — нахмурился Греков и показал рукой на картину. «Причем здесь конь? Вообще-то на коне как бы я лично сижу. Вы тоже как настоящий, шеф. Даже лучше коня получились. 100 пудов. Какие вы все-таки дебилы?» — покачал головой Семен. «Валите нахер оба отсюда. Вами уже весь кабинет провонял, кретины». Бидон с Жорой только того и ждали, так что не прошло и нескольких секунд, как их будто ветром сдуло. «Ну, а ты что молчишь? Не нравится?» Семен посмотрел на Богдана, который молча наблюдал за происходящим и ждал, когда это все закончится, и они смогут наконец поговорить о деле. «Да нет, почему не нравится? Очень даже хорошо получилось». Потапов протер лоснящееся лицо носовым платком. «Сразу чувствуется хороший вкус. Ага, мне тоже понравилось. Кучу бабла за этот портрет отвалил. Мне когда это чучело с кисточками цену назвал, я сперва думал, что он чистым золотом рисовать собрался, но потом побазарили с ним пару минут. В общем, договорились короче». «Угу, разговаривать, это ты умеешь», — согласился толстяк. «Прямо бог переговоров». «Точняк», — улыбнулся Греков. «Слушай, Потапов, ты когда лицо платочком протираешь, оно у тебя все равно жирное остается. Может быть, тебе вместо них кто-то блины в карманы подкладывает?» После собственной шутки Грека скрутило в приступе безудержного смеха. Он ржал как конь, который был изображен на его новом портрете. Может быть, даже еще сильнее. «Да нет, просто у меня особенности кожи такие», — скрипнул зубами Богдан. «А чего коньяк почти не пьешь? Тоже какие-то особенности?» — спросил Семен, и его вновь разбил приступ смеха. По его личному мнению, он сегодня был просто в ударе. Давненько он так не веселился. Должно быть, обновка в кабинете сыграла не последнюю роль в его отличном настроении. Богдан подождал, пока Греков вдоволь нахохочется, затем пока тот вновь нальет себе конька, без которого он вообще туго соображал, а потом все-таки решил перевести разговор в деловое русло. «Как там с лавкой? Получается, а куда оно денется?» Ухмыльнулся Грек и похлопал себя ладонью по лысине. «У меня ведь голова не только для того, чтобы в нее пить и есть. Кое-что соображаю в этой жизни. Вот поэтому я именно к тебе и обратился с этим вопросом», — сказал Потапов и все-таки налил себе немного коньяка. Судя по настроению его компаньона, волноваться и в самом деле особо ни о чем, а если так, то почему бы немного не выпить? Так и становятся богатыми людьми в конце концов, просто нужно подобрать правильный инструмент для успеха. Например, конкретно для этого дела лучшего инструмента, чем Семен, в Белозерске днем с огнем не найдешь. «Давай тогда за успех», — сказал он и пригубил напиток. «Молодец, Богданчик. В компании выпить – это святое дело, а то я сижу один, бухаю как алкаш». Выпили, закусили лимонами и тонко нарезанным рыбьим балыком. «Что, неужели за все это время никакого движения с его стороны не было?» — спросил Потапов, вытирая руки салфеткой. «Даже не попробовали огрызаться?» «Почему это не попробовали?» «Эф», — фыркнул Грек. «Попробовали, конечно. Кому охота за просто так с Лавкой расставаться?» Семен помолчал немного для того, чтобы придать моменту значимости и сильнее заинтриговать Богдана. Съел еще пару кусочков балыка и лишь потом продолжил. Прислал какого-то оленя потлатого. Жемчужников вроде бы фамилия у него. Со шрамом таким через всю морду, Семен показал рукой, где у Игната был шрам. Слово за слово, побазарили немного. Он на меня все жути нагонял. Привыкли там у себя в Москве пальцы гнуть. Он что же, из московского княжества сюда приехал за Темниковых разбираться? Спросил Потапов, и в его голове прозвенел маленький тревожный звоночек. Ну да, из Москвы. Пацаны его пробили. Кто он, откуда и всякое такое. Греков поморщился. Короче, он не из наших вообще. За Нарышкиных какие-то вопросы решает. Я в этих дворянских делах плохо разбираюсь, но, по-моему, Жемчужниковы что-то вроде вассальной семьи Нарышкиных. Или клан у них один. Хер его знает, мутная тема. После того, как узнал, что он не при делах, я сильно не интересовался. После этих слов у Богдана в голове прозвенел еще один звоночек. Не то, чтобы это был царь-колокол, но звякнуло намного сильнее, чем в прошлый раз. «Чего это тебя перекосило, Богданчик? Голова разболелась?» — усмехнулся Семен. «Да нет, просто не понравилось, что фамилию этого Жемчужникова ты упомянул рядом с Нарышкиными. Ну и что с того? Ты думаешь, они как-то будут впрягаться за Темниковых?» Греков почесал татуировку греческого воина у себя на груди. «Почему бы и нет? Я же тебе сказал, Нарышкин к лавке отношения не имеет никакого. По бумагам нигде не проходит. А это что значит? Что? Ну ты блин по пояс деревянный, Богданчик», усмехнулся Грек. «Прямо как мои ребята. Это значит, что этот пацаненок Максим, который дружит с младшим Нарышкиным, просто пожаловался своему корешу. Ну а тот попросил отца прислать этого урода со шрамом. Что я тебе объясняю такие вещи как дитю малому? Или до самого не доходит? Не знаю», покачал головой Потапов и отпил еще немного коньяка. «Что-то тревожно мне на душе, Семен. С Нарышкиными связываться вообще никакого желания у меня нет». «Что, зассал, Богдаша?» — хмыкнул Греков. «Если да, то ты так и скажи, чтобы я с тобой время не терял. Никогда не поздно тебя из этой темы выкинуть, сам понимаешь». «Почему сразу зассал?» Толстяк протер лицо платком. «Просто, понимаешь?» «Да понимаю не меньше твоего, не сомневайся. Стопудово не будет Нарышкин за этого малолетку мазу тянуть». Грек залпом выпил свой коньяк и скривился. «Ух, хорошо пошел родненький». Он закусил, налил еще порцию и посмотрел на своего компаньона. «Сам подумай, нахрена оно ему надо за Темникова впрягаться? Одно дело зайти ко мне и пальцы пару минут погнуть, а другое, реально что-то делать. Мы же спартанцы, не забывай». Семен посмотрел на свой портрет и подмигнул приунывшему Потапову. «Он ведь тоже, наверное, поспрашивал, кто я такой. Правильно, а авторитет у меня... сам знаешь, так что не парься, не будет ничего больше. Зачем ему на пустом месте жопу рвать? Ох, Семен, твои бы слова, да к Богу. Ну а там, сам смотри, я тебе расклад дал. Не хочешь, можешь спрыгнуть с темы, держать не буду. Значит, мне одному все достанется». Теперь Богдану тоже захотелось выпить. Последние новости, которыми поделился с ним подельник, его совсем не радовали. То, что в эту историю затесался человек от Нарышкиных, ему очень не нравилось, вот прям совсем. С появлением этого Жемчужникова вся эта затея уже не выглядела такой уж безопасной, какой казалось ему совсем недавно. В ней появился не очень приятный запашок, хотя с другой стороны, доля правды и логика в словах Грекова есть. Какой смысл старшему Нарышкину влезать в это дело, если сам он никаких интересов в лавке Темникова не имеет, да никакого особо. Все-таки он князь, а значит голова на плечах имеется. И причем не пустая голова, просто так князьями не становится, этой коню на картине семена понятно. Ну а если так, то зачем ему лишний раз рисковать? Просто так, лишь потому что его сын с младшим Темниковым дружит? Да нет, бред разумеется. Никакой здравомыслящий человек этим заниматься не станет. Хоть этот самоуверенный лысый командир спартанцев и страдает манией величия, а его отряд со счетов сбрасывать не стоит. Сила за ним есть. Да и проучить этого Темникова очень уж хочется. Достал еще с луноцвета, сучонок хренов. Допустить, чтобы все лавры этому наглому наемнику достались, хрена с два. Тишина такая, прямо как на кладбище, сказал Грек, и от этого сравнения Потапову стало настолько неуютно, что он даже поерзал своим толстым задом по дивану, чтобы усесться поудобнее. Скажи, о чем думаешь, дружок? Вместе мы с тобой или разошлись, как в море корабли? Вместе, Семен, ответил Потапов после тяжелых раздумий. Вдвоем в одну лодку сели, вдвоем и плыть будем. Думаю, что ты правильно говоришь. Не станет Нарышкин из-за какого-то пацана понапрасну силы и время тратить, если для него там никакой выгоды нет. Разве что Темников ему за это долю отдаст. Не смеши мои тапочки, Богдаша. У тебя от переживаний совсем башка отключилась. Хохотнул Греков. Какая нахрен доля, ты в своем уме? Ему это надо, Нарышкин, князь. Для него это прибыль с лавки так, плюнуть и растереть. Ну может быть оно и так, ответил Потапов и глубоко вздохнул. Как я об этом не подумал. Да ты вообще что-то меня расстраиваешь своими мыслями бредовыми. Дался тебе этот Нарышкин. Ладно, проехали, кивнул Богдан. Так что, какие дальше планы? Те же, что и были, пожал плечами Семен. Еще неделька и время на раздумье у этого старого пердуна заканчивается. Вот потом и начнем. Мы же с тобой деловые люди, Богданчик. Если дали 2 недели, то за базар нужно отвечать. Пусть думают пока, может быть умное что-то в башке поприходит. Да, пусть думают, кивнул Потапов и посмотрел на картину с конем и Грековым. Вроде бы все обговорили и обсудили. Но что же так тревожно-то? Оставшиеся дни до субботы пролетели так быстро, что я даже не понял, какого черта у меня в комнате как-то утром Стрельцов нарисовался. «Вам чего, князь?» – спросил я у него, отвлекаясь от учебника по геральдике. «Договорились же, в субботу поедем. Мне перед уроками нужно кое-что повторить». «Вот-вот», – тряхнул буклями призрак. «В прошлый раз тоже договаривались, а потом то одно, то другое. Нет уж, сегодня пятница, поэтому я до завтра у вас в комнате буду дежурить, чтобы вы не забывали о своих обещаниях». А во, уже пятница, я и не заметил, как время пролетело, я отбросил учебник в сторону и потянулся. Только вечером мне не надоедать своими разговорами, ясно, я вообще буду под кроватью молча сидеть, пообещал Стрельцов. Свои обещания я всегда держу, не то что некоторые. Ну да, сейчас опять начнешь старую песню, в мое время дворянское слово, отмахнулся я и встал с кровати. Между прочим, так оно и было, я удивлен, как быстро. Дальше я его уже не слушал, за уроками я чуть завтрак не пропустил, а еще он тут со своими древними воспоминаниями. После разговора с призраком мне уже не терпелось дождаться конца этого дня, а затем и субботы. Я поймал себя на мысли, что у меня от этих учебников мозги кипеть начинают, что у преподов за привычка, как дело к концу года идет, так обязательно нужно нам в 2 раза больше начать задавать. Странная система, даже Лешка, который ко всем этим делам был намного привычнее меня и то временами жаловался, а это уже о многом говорило. Так что, когда я ему за завтраком сообщил, что сегодня уже пятница и завтра утром мы должны стартовать в Тверское княжество, он аж просиял. «Давай сегодня вечером поедем», — предложил он. «Ну а что, зачем утро ждать, если можно кучу времени сэкономить? Я уже посмотрел, до его поместья 400 с лишним километров». Если сразу после уроков выйдем, до полуночи там будем, ну в крайнем случае ночью. Спать ты в машине собрался? Спросил я у него. Во-первых, можно и там поспать, а во-вторых, еще почти вся ночь останется, ответил он. 10 раз можно выспаться успеть, если что. Зато прикинь, днем все сделаем, а в ночь можно обратно выехать. Если все гладенько пройдет, еще целое воскресенье останется на отдых, можно будет даже с девчонками погулять. А если все не гладенько пройдет, тогда как? Я отпил какао. Да и вообще, мне лучше, если мы поздним вечером будем с этой тварью разбираться. Почему не ночью? Попытался меня поддеть Нарышкин. Леха, зря смеешься. Ночью было бы вообще хорошо, ответил я. Что так? Ну вот так, я же Темников в конце концов. «Мне на роду положено ночами великие дела творить», — улыбнулся я. Лёшка ничего не сказал и лишь пожал плечами в ответ. Расстроился, что не вышло по его плану. Так и в самом деле все прекрасно получалось, и лишний день на развлечения, и отдых можно было выкроить. С учетом того, что учебный год понемногу заканчивается и у нас свободных дней скоро будет кот наплакал, вариант был неплохой. Я заметил его печальный взгляд, которым он смотрел на Дашкову, и вдруг меня осенила идея. «Слушай, Лешка, может быть наших девчонок с собой возьмем?» Он так и замер с открытым ртом и чашкой кофе в руке. «Чего ты так смотришь удивленно? Как это с собой возьмем?» «Ну а что, нормальная идея, по-моему», — пожал я плечами. ничем не хуже твоей на ночь глядя в Тверское княжество ломануться. Ты шутишь, Макс, в поместье к Стрельцову тоже их возьмем, будут нам помогать с этой неведомой тварью разбираться? Да нет, конечно, не тупи, особо приближенная к императору. Мы приедем сразу в Тверь, поселимся в гостинице, погуляем до вечера, а ночью свалим своими делами заниматься. Я допил какао, пока оно еще не совсем остыло, и добавил: и если у нас, как ты говоришь, все гладенько пройдет, то они и не узнают, что мы вообще куда-то ездили. А если узнают, прищурился княжич, что тогда врать будем? Да ладно, придумаем что-нибудь. Я скажу, что у меня встреча секретная была с продавцом компонентов для эликсиров, сказал я и подмигнул ему. Типа контрабандисты какие-нибудь, только ночью могут деловые встречи устраивать, чтобы их полиция не повязала. Он немного подумал и кивнул. Хорошая мысль, Макс, мне нравится. Все-таки ты иногда умеешь классные идеи придумывать. Он вновь посмотрел в сторону стола, за которым сидели наши девчонки, и помахал им рукой. Само собой хорошее, я это и сам знаю. Чего не придумаешь, только чтобы не выслушивать от Алисы подозрения, будто я ее бросить собираюсь, пробурчал я. Так бы вторую неделю никуда с ней не поехал. Молодец, мой мальчик, все-таки голова у тебя светлая, сообщил мне Дариан. Не зря я тут с тобой вожусь. Ночь – это наше время. Вот же, Мор, не упустит возможности напомнить мне, что он самый великий из всех, с кем мне довелось познакомиться. Как будто я без него этого не знаю. Глава 26. От нашего предложения провести эти выходные в Тверском княжестве девчонки были в полном восторге. Впрочем, ничего другого мы от них не ожидали. Решили сделать вот как: почти всю ночь провести в Китеже, а примерно на половину пятого утра заказать такси до Твери. Как раз с таким расчетом, чтобы попасть туда днем. Правда, девочки не очень понимали, почему бы нам просто не заказать вертолет, вместо того, чтобы терять время на дорогу. Так что мы с Лешкой выкручивались как могли. Не станешь же им объяснять, что княжич не хотел лишний раз свое имя светить. Пришлось выдумать для них историю, что нет ничего интереснее автомобильного путешествия, которое с полетом не идет ни в какое сравнение. Можно и места новые увидеть, время друг с другом провести побольше, да и вообще, классно же, когда далеко едешь в хорошей компании, разве нет? В общем, кое-как мы их убедили, хотя они все равно остались при своем мнении. Девчонки считали, что прилетели бы туда пораньше, можно было бы еще и торговый центр какой-нибудь посетить. Стрельцов радовался больше всех. Он остался верен своему дворянскому слову и правда не доставал меня до самого раннего утра. Зато когда услышал пиканье моего будильника, то сразу взял быка за рога и не оставил мне никаких шансов проспать. Даже положенные 10 минут в постели поваляться не дал. Пора вставать, Максим, как бы не опоздать. Вдруг проспите, заладил одно и то же. Как же, проспишь тут с тобой, если ты бубнишь над ухом без перерыва. Корвина я оставил на попечение компонента, который никогда мне в этом не отказывал. По большому счету его и просить об этом не нужно было, если он видел, что меня долго нет, то и без моих просьб кормил птицу. Но каждый раз не забывал мне строго напомнить: послушай, Темников, я всегда считал, что иметь собственных животных таким разгильдяем, как ты, противопоказано. И если ты не планируешь в какой-то день являться в школу, то не забывай ставить об этом в известность хотя бы меня. Птица не виновата в том, что у нее хозяин малолетний остолоп, и не должна оставаться из-за этого голодной, понятно. Разумеется, каждый раз я отвечал ему, что всем не ясно как день, но всего ведь заранее предусмотреть невозможно. Так что я старался каждый раз сообщать ему, что могу не успеть с кормежкой. Ну и жалко, что наш наблюдательный пункт в старой общаге темного класса пришлось покинуть. Без нашего присутствия Ибрагиму там все равно делать нечего. Кому он сообщит, даже если что-то и будет происходить? Остается надеяться, что за эти два дня ничего такого не произойдет. Когда мы с Лешкой увидели, сколько вещей решили взять с собой девчонки, то просто офигели. Я-то думал, что у нас с Лешкой сумки не маленькие, как для путешествия на пару дней, но вот я просто понять не могу, что можно тащить с собой в чемодане, а у каждой из них он был, да еще и по одной сумке в придачу, размерами не меньше наших. Ну ладно, чемоданы, бог с ними, сдался Нарышкин, после того как таксист помог нам погрузить вещи, и мы сели в машину. Сумки-то вам зачем, Леша, сам подумай, а косметику куда девать, кремчики всякие, в чемодан засовывать, Так у вас же с собой еще сумки есть, которые вы в машину взяли. Дашкова посмотрела на него как на умалишенного и дала лишь один простой ответ, который, по ее мнению, должен был все ему разъяснить. «Там только самое необходимое», — ответила Настя. «Мелочи разные на всякий случай. Больше вопросов у нас не было, и мы тронулись в путь. Не могу сказать, что наше путешествие было очень уж веселым. Разговаривали мы только первые полчаса, а потом девчонки вырубились и дрыхли почти до самой Твери. Даже от нашего с княжичем бубнежа не просыпались. Нас это вполне устраивало. Путешествовать в солидном мужском молчании и редкими разговорами – отличная возможность собрать мысли в кучу. После того, как мы въехали в Тверское княжество, в дело вступил Стрельцов. Он был большим знатоком окрестностей и начал забрасывать меня тоннами информации, которая мне была совершенно ни к чему. Где он любил охотиться со своими друзьями, где любил рыбу ловить, куда они со своими барышнями выезжали на местные красоты полюбоваться, как императора принимал, когда тот этими местами сподобился проехать. В общем, начался у князя поток безудержных воспоминаний, которым он обязательно хотел со мной поделиться. Я пытался его несколько раз остановить, но это было совершенно бесполезно. Он лишь начинал говорить тише. Даже когда видел, что я его не слушаю и откровенно пялюсь в окно, он все равно не умолкал и рассказывал свои истории Ибрагиму. Тверь встретила нас ярким теплым солнцем и безоблачным голубым небом. Вроде бы не так далеко от нашей школы, всего-то 500 километров, а чувствовалось, что в этих краях потеплее. Во всяком случае, мой дед уже давно открыл бы мотоциклетный сезон, а дома он только на следующей неделе собирался первый выезд сделать. Остановиться решили в Тверь-Плаза. Классное место, с видом на Волгу и до набережной недалеко. Вечером мы собирались немного прогуляться, так что это было очень кстати. Первым делом закатились в ресторан при гостинице. После дороги все были голодные как волки, так что сидели мы там почти час и слопали за это время целую кучу блюд. Тем более, что местный повар отлично готовил. Я таких пожарских котлет, которыми он нас накормил, сроду не ел. Объедение просто. А еще мед мне очень понравился, который нам к блинам принесли. Официант сказал, что он местный, из какого-то местного поселка. Сандово вроде бы называется. Нужно будет перед отъездом такого купить, чай пить вечерами. Ну и еще много всякого было. Весь стол блюдами заставили. Все попробовать хотелось. Еще и сыр был какой-то необычного зеленого цвета. Тоже местный вроде бы. Вот только из какого точно места я уже забыл. Официант всякими новыми названиями так и сыпал. Разве их все запомнишь? Потом уже дошло дело и до местных достопримечательностей. Мы заказали отдельную экскурсию на машине. Все равно после такого обеда ногами много не выходишь, а так прикольно, и посмотрели много, и всякого интересного послушали. До торговых центров дело не дошло. После экскурсии мы поехали на набережную и там гуляли до самого ужина. Ну а почему бы и нет? Погодка хорошая, тепло, Волга рядом. Вот только Стрельцов бесил своим постоянным. Ехать бы пора, ехать бы пора. Заладил как попугай, не даст отдохнуть спокойно пару часов. Угомонился лишь после угроз, что если он не замолчит, то мы вместо его поместья домой с Нарышкиным поедем. Ужинали мы с княжичем уже не так плотно. Все-таки скоро ехать на встречу с неизвестной тварью, а мечами махать лучше не на полный желудок. Разошлись около 9 вечера. Мы с Лешкой в свою комнату, а девчонки в свою. Вот странное дело, вроде бы целый день отдыхали, а устали как черти. Такое ощущение, что мы не гуляли, а в поле пахали. Так что прежде чем заказать такси, мы решили немного отдохнуть. За это время Стрельцов весь извелся, бедолага. Все круги по гостиничному номеру нарезал, но молчал. Видимо, прошлая угроза на него хорошо подействовала, боялся, как бы я ее всерьез не осуществил. Ехали мы долго, около часа, все по каким-то странным местам, ни освещения, ни машин встречных. Прямо как в безлюдных местах каких-то, хоть бы фонарей дорожных поставили. «Ребята, а вы уверены, что вам именно в это поместье нужно?» — спросил таксист, когда мы наконец остановились возле каких-то заросших кустами огромных железных ворот. Мы молча пытались увидеть, что там за забором, но толком рассмотреть ничего не удалось. Лишь очертания большого двухэтажного дома вдалеке за забором. Освещения никакого ведь, так что и дом был виден лишь благодаря луне, которая в эту ночь выдалась особенно яркой. «Я чего спрашиваю?» — продолжил говорить таксист. «Тут ведь не живет никто сейчас. Поместье заброшено давно, да и слухи об этом месте ходят не очень хорошие. Вроде бы проклято оно. Когда-то здесь род Стрельцовых жил, а сейчас нет никого. Повывелись они все. Закрой свой поганый рот, смерть. Не сдержался Стрельцов и заорал так, что у меня чуть уши не взорвались. Сам ты повывелся, сукин сын. Нет, нам именно сюда нужно, сказал я. Так что все правильно приехали. Да, спросил он и настороженно посмотрел на нас. А вы часом не сатанисты? Шмотки черные, лица подозрительные какие-то. Не переживайте, мы на другой стороне, успокоил его Лешка. Это как? Прищурился он. Что-то типа паладинов, ответил княжич. Боремся со всякой нечистью и все такое. Вот и сюда приехали, чтобы биться с силами тьмы до последней капли крови. Понятно, а-а, задумчиво протянул таксист. Я так смотрю, вы все дворянчики с приветом. С жиру беситесь от нечего делать. Червонец с вас. Мы расплатились с водителем и как только вышли из машины он дал по газам с такой силой, что чуть скаты не спалил. Смерть. Бросил ему вслед Стрельцов и погрозил кулаком удаляющимся красным огням. Тем временем я посмотрел на поместье и ощутил приятное покалывание в руке. Да, здесь определенно есть работа по моей части. По нашей, мой мальчик, не забывай об этом, напомнил о себе Дориан. Что за манера все победы себе одному приписывать? Вот учу тебя учу, а все без толку. Сколько раз говорить, что молодые люди в твоем возрасте должны быть учтивы и скромны. Отвали, мор. Кто из нас еще победы себе приписывает? Тебе бы самому манерам немного поучиться, брехло самодовольное. А ты почему фонарик не включаешь? Спросил у меня Нарышкин, посветив своим фонарем вдаль. Да мне и так нормально видно. Я же тебе говорил, что мне ночь больше нравится, даже фонарь не нужен, соврал я. Пусть кольцо ночного зрения моей тайной останется, Лешке об этом знать незачем. Прикольный ты тип. Темников усмехнулся княжич. Ну не нужен, значит не нужен, тебе лучше знать. Лешка выпил порцию зелья, которое ему позволяло видеть призраков, и мы пошли вслед за Стрельцовым, который уже прошел через ворота и призывно махал нам рукой. Мы как он сквозь решетчатые ворота проходить не могли, но это и не требовалось. Все здесь было в очень печальном состоянии, так что можно было спокойно пролезть через дыры в заборе, с учетом того, что сторожа не было. Удивительно, как поместье не разобрали до основания, даже ворота не украли на металлолом. Правду говорил Стрельцов, боялись этого места так, что даже воры его стороной обходят. Дом был очень большой, с колоннами, со львами перед парадной лестницей. Раньше, наверное, все это смотрелось очень здорово, а сейчас и правда как-то жутко. Все вокруг заросшие кустарником, само здание облезлое, стекла в некоторых окнах разбитые. Князь то и дело вздыхал и шмыгал носом, приговаривая, что у него сердце разрывается, когда он все это видит. Да, картинка невеселая, что и говорить. Слушай, Макс, дом как живой? Да, шепотом спросил у меня Лешка, когда мы вошли внутрь. Чего это? Мне кажется, что по нему кто-то ходит. Пол скрипит постоянно, ветер гуляет, сказал я. Окна в половине дома разбиты, вот и сквозит. На самом деле Нарышкин был прав. Дом и правда будто жил своей жизнью. Откуда-то все время доносились странные звуки, скрипы, совсем тихие стуки. Даже вода где-то капала. Мы медленно шли за призраком, который вел нас к подвалу, и все время озирались по сторонам, как бы нас не застали врасплох. С учетом того, что я уже довольно отчетливо чувствовал чистую энергию, тварь, за которой мы сюда пришли, была где-то рядом. Хоть Стрельцов и говорил, что она живет в подвале, лучше лишний раз перестраховаться. В комнатах было пусто, вообще ничего, даже ни одного стула не было, только сквозняк и всякий мусор под ногами хрустит. Куски обоев, тряпки какие-то и прочий хлам, который неизвестно откуда берется во всяких заброшенных зданиях. Я это дело отлично знаю, когда совсем маленький был, любил по всяким разным заброшкам полазить. Вход в подвал был из кухни, которая раньше занимала в этом доме сразу несколько комнат. Старая деревянная дверь с ручкой в виде железного кольца. Прямо как на картинках в книжках рисуют. Я спустился по лестнице первым, а следом за мной шел княжич, который то и дело светил фонарем в разные стороны и опасно размахивал мечом. «Лешка, ты мечом так не маши, ладно?» – попросил я его, когда он оказался совсем рядом со мной и чуть не пырнул меня в очередной раз. «Он ведь у тебя не учебный». «Еще проткнешь мне спину». «Ладно, не буду», – пробурчал он, размахивая им как и прежде. Подвал оказался довольно большим. Насколько я понял со слов Стрельцова, здесь было около 10 комнат, каждая из которых раньше была предназначена для хранения всяких продуктов. Все вокруг было сырым и влажным, а еще сильно пахло вином. Кислый запах будто пропитал все вокруг. Мы проходили комнату за комнатой, и чем меньше их оставалось, тем сильнее я сжимал меч в руке. Мою левую руку будто протыкали, настолько сильным было характерное покалывание. «Это последнее, но в ней никого нет», — развел руками Стрельцов, после того, как лично осмотрел комнату, где раньше он и его предки хранили вино. «Там одни бочки с прокисшим вином и все. Леша, будь очень осторожен, она здесь», — предупредил я Нарышкина и медленно вошел в последнюю комнату, которая оказалась самой большой из всех в этом подвале. На первый взгляд казалось, что здесь и вправду нет ничего, кроме бочек, но вот дрожащий воздух в дальнем углу. Я прямо кожей чувствовал эту вибрацию. Шаг, еще шаг. Я сжимал рукоятку меча с такой силой, что еще немного и она просто хрустнет. Вдруг бочки в дальнем углу разлетелись в разные стороны, тишину разорвал на части громкий рев, и мы наконец увидели эту тварь. Как и говорил Стрельцов, она была похожа на гориллу, черная, длинные лапы, размером чуть ли не с ее тела, и огромная пасть с длинными зубами, вонь из которой просто сбивала с ног. Вот только было еще кое-что, о чем забыл упомянуть князь. За спиной у нее были крылья. Мы стояли друг напротив друга, ожидая, кто сделает свой ход первым, и когда я почувствовал, что вот сейчас она бросится на нас, я швырнул в нее темную стрелу. Ее тело дернулось от мощного удара сгустка темных молний, а потом тварь бросилась на нас. Мы прыгнули в разные стороны, но она была очень быстрой, так что удар в плечо я все-таки получил. Было такое ощущение, что в меня врезался автомобиль, или я попал под удар мощного тарана. Меня отбросило на бочки, одна из которых разлетелась на доски, обдав меня винными брызгами. Нарышкину повезло больше, он успел не только увернуться от нее, но и полоснул мечом по ноге, срубив ее часть. Тварь заревела, как раненый слон, и с размаха влепила ему по плечу так, что он улетел к дальней стене, круша своим телом стройный ряд пустых бочек. В этот момент я призвал жнеца, который вырос перед тварью мрачным черным изваянием с косой. Тварь, не раздумывая, ударила его лапой, которая прошла сквозь него, а он в ответ срезал с нее кусок тела, который полетел в сторону, забрызгивая все вокруг светящимися красными каплями. Еще несколько ударов, и от нее отлетели новые части, а затем она хлопнула крыльями и взмыла под самый потолок. Всего пару секунд, и в жнеца полетел ярко-красный шар, который на этот раз врезался в него, пробив в моем слуге внушительную дыру. Он медленно поднимался вверх, чтобы попытаться ее достать, но она также двигалась от него, и вот еще один шар полетел в жнеца, проделав в нем вторую дыру. Я быстро проговорил нужные слова и стремительно взмыл в воздух. Пришло время опробовать подарок Дона Нефрита в деле, не все же мне по территории школы летать, пока никто не видит. Увидев меня рядом с собой, тварь дернулась в сторону, но это было слишком поздно, я со всего размаха рубанул ей по крылу, отрубив его напрочь. Она грохнулась прямо на бочке, с хрустом разломив своим телом сразу несколько штук и окатив меня винным фонтаном. Тварь сделала неуклюжую попытку выбраться оттуда, но как только ее голова показалась над бочками, жнец одним четким ударом срубил ее. Ее голова отлетела в сторону, ударилась сначала об одну стену, затем об другую и врезалась в стройную пирамиду из пустых бочек, которые с грохотом посыпались на пол. Прямо в яблочко, выдохнул я, опускаясь на пол. В этот момент тело твари начало покрываться трещинами и послышался звук, с которым обычно трещит по швам одежда. Затем изнутри нее в разные стороны ударили ярко-красные лучи, и ее разорвало на части. Удар чистой энергии в меня был такой силы, что я лишь каким-то чудом устоял на ногах. Все тело будто кололи мелкими иглами. Даже в тот раз, когда я поглотил темную сферу в одном из искажений, все было иначе. Это даже ни в какое сравнение не шло. Охренеть. Вот это я понимаю прилив энергии. Восхищенно сказал Дариан, но у меня не было сил ему ответить. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы прийти в себя. Шум в голове наконец утих, и я вновь стал слышать окружающие меня звуки. «Макс, твою мать, ты там что, оглох или как?» Услышал я голос Нарышкина, который показался мне не совсем обычным. «Я тут, Лёшка. Ну так тогда вытащи меня из этой грёбаной бочки». Глава 27. «Макс, тише давай. В сотый раз за сегодняшний день», — орал мне на ухо дед. Я немного сбавлял скорость, но лишь для того, чтобы через несколько минут снова поддать газу. Ветер рвет одежду, приятно холодит шею, двигатель басовитым рычанием адреналинчику подбрасывает. Вот это кайф, что может круче езды на мотоцикле, да еще когда ты сам за рулем. Да ничего, вот только дед, который сидит за спиной непривычным вторым номером, все время кричит, чтобы я скорость сбросил, не дает расслабиться и газануть посильнее. Ну и сжимает меня с такой силой, что еще немного и ребра треснут. Сегодня была среда, уроков не очень много, так что мы договорились с дедом покататься на мотоцикле. Он приехал ко мне в Китиж, а потом мы поехали с ним вместе обратно в Белозерск, с таким расчетом, что я вернусь в школу на такси. Вообще-то я раньше уже пробовал на мотоцикле ездить. Еще когда к деду мог приезжать, он меня учить начал. Правда, я тогда еще до педалей с трудом ногами дотягивался, но основной принцип знал. Поэтому сегодня дело пошло очень гладко. Дед лишь напомнил мне, что здесь и для чего, и все в моей голове сразу встало на свои места. Ну еще бы, он мне в свое время это столько раз рассказывал, что даже Фауст запомнил бы. Блин, вот только руки затекают немного. Все-таки руль на Харли Дэвидсон для меня еще немного великоват и расположен неудобно. Слишком высоко. Приходится руки все время вытянутыми держать и толком их никак не расслабить. Но это все ерунда, понятное дело. Главное совсем в другом. Я, Максим Темников, еду за рулем крутого мотоцикла. Сам, перед въездом в Белозерск дед велел мне притормозить. Я съехал на обочину и заглушил двигатель. Дед снял шлем с головы, вытер пот, который заливал ему лицо, и провел рукой по мокрым волосам. «Слезай, внучек, отдохнем немного». Вообще-то я думал, что и не устал вовсе, могу хоть еще столько же без проблем проехать. Но когда слез с Харли понял, что мое тело разваливается на части, руки дрожат с непривычки, плечи болят, ноги не держат толком. Фух, такое себе ощущение. Да это же ерунда, Макс, решил высказаться по этому поводу Дориан. Вот когда ты летишь на драконе, это гораздо круче. Ни в какое сравнение с этой рычащей тарахтелкой не идет. Я помню, что когда совершал свой первый вылет. Вот ты брехла, Дориан, мысленно ответил я ему, растирая ноги. Еще скажи, что дракон был весь огненный, а ты носил специальные штаны из драконьей кожи, чтобы задницу не опалить. Зря смеешься, мой мальчик, серьезно сказал Мор. Если ты думаешь, что огненных драконов не существует, то ты... Ай, отстань, Дориан. Потом расскажешь про драконов, дай я в себя приду немного. Устал? Спросил у меня дед, глядя, как я пытаюсь привести себя в порядок растиранием ног и плечей. Ты бы шлем одел, голова вся мокрая, как будто ты только что из-под душа выбрался. Так и простудиться недолго. У тебя такая же, дед, весь мокрый от пота. Ну еще бы, усмехнулся он и потрепал меня по волосам. С тобой тут не вспотеешь. Мы пока ехали, я пару раз готовился на тот свет отправиться. Если честно, ты куда так гонишь все время? Да ну, ерунда, 60 км в час ехали. Ага, как же, а кто три раза под сотню разгонялся? Я ему ору, чтобы скорость сбавлял, а он делает вид, что меня не слышит. Безобразие какое, так и правда же не слышно ничего, соврал я. Ветер шумит, шлем этот еще дурацкий, в нем ездить неудобно, как будто с бочкой на голове едешь. С бочкой, видите ли, ему неудобно, пробурчал дед. Будешь в нем ездить, других вариантов нет. Мне и так после таких поездок надо психологическую реабилитацию проходить, чтобы нервы в порядок привести. Еще не хватало, чтобы ты без шлема рассекал. Приведешь свои нервы в порядок, не волнуйся, сказал я. До выходных у тебя еще целых 2 дня на это будет. В субботу мы к тебе в гости с Лешкой нагрянем. Ну, может быть, еще девчонок с собой возьмем, если ты не против. Не против, конечно. Приходите в любое время, я буду ждать. Кот твой, наверное, обрадуется. Надо будет ему какую-нибудь вкусняшку привезти, сказал я, погладил черное сиденье мотоцикла и посмотрел на деда. Ну а как вообще я ехал? Нормально, только честно. Чего мне врать? Пожал он плечами в ответ. Если честно, очень даже прилично для первого раза. Я думал, все будет намного хуже. Ну а так, молодец, Максим. Еще немного тренировок и будешь кататься как опытный мотоциклист. Круто. Спасибо. Хм. Может быть, мне тоже такой себе купить? О чем это призадумался, внучек? Да вот думаю, со скольки лет можно мотоцикл покупать? Хоть сейчас, хмыкнул дед. Вот только раньше 16 права тебе на него никто не выдаст. Плохо. А мопед? С 14. Так что тоже рано. Почему рано? Спросил я и задумчиво почесал подбородок. Там, где 13, там и 14. Не будут же меня полицейские проверять? Ладно, садись, Поехали, скоро уже темнеть начнет, а тебе еще в школу ехать. Теперь уж я был вторым номером и привычно расположился сзади. По городу быстро уже не поедешь, так что мы медленно катили по Белозерску, а я все думал, может быть и правда купить себе мопед, он не мотоцикл, конечно, но видел я такие модели, что вроде бы даже ничего. Или все-таки с мотоциклом рискнуть, не очень мощным каким-нибудь. Хэймэм, в Китиж я приехал не очень поздно, хоть и стемнело уже, но еще даже 8 вечера не было. Лешка учил там что-то важное, так что я поужинал в одиночестве и остаток вечера провел в компании Корвина. Я с удовольствием рассказал ему о своих сегодняшних успехах, а он слушал и ел, лишь изредка пощелкивая в ответ клювом. Слопав все мясо, которое я для него принес, он начал прыгать по клетке, показывая мне тем самым, что хочет гулять. Да я и не против. Время еще есть, на улице не холодно, так что почему бы и не погулять полчасика, тем более, что с каждым днем ворон начинает летать все лучше и лучше. Он уже мог легко взлетать на высокие ветки и там уже каркал в свое удовольствие. Даже с дерева на дерево перелетал без особых проблем. Причем каждый раз расстояние между ними становилось все больше. Такое ощущение, что он сам понимал, что ему нужно тренироваться и выбирал для себя задачки посложнее. «Мой господин, а вы знаете, что ворон считается вестником смерти?» — спросил вдруг Ибрагим, который тоже наблюдал за прогулкой моей птицы. «С чего вдруг ты мне об этом решил сказать?» — удивленно спросил я. «Он у меня вроде как не первый день живет. Я просто подумал, ваша рана в спину, когда вы дрались с жаболюдами. Теперь вот эта тварь в поместье Стрельцовых. Еще немного, и она могла бы проломить вам грудную клетку. Слишком много всяких опасных происшествий, которые стали случаться с вами после того, как он у вас появился. Ну не проломила же, в конце концов, правильно? Значит и нечего об этом говорить», — сказал я и похлопал в ладоши. В этот момент ворону удался уж очень славный долгий полет. «Молодец, Корвин, так держать. Просто я подумал, что должен вам сказать о моем беспокойстве», — сообщил призрак. «Именно для этого я рядом с вами». «Спасибо, Ибрагим, но я думаю, это все глупости. А то, что ты сказал, просто совпадение. Если совпадение хотя бы два, то это уже не совпадение», — сказал турок. «Так учили нас в черном плюще. Не в этом случае. Задачки были потруднее, чем обычно, вот и все. Ты, кстати, почему не на посту? Мы же попросили Стрельцова временно пожить в Китеже, мой господин», — ответил Ибрагим. «Это я помню, но ты же обещал ему, что вы будете меняться, и он сможет прогуливаться по школьной территории». «Моя смена ночью», — сказал призрак, — «как раз, когда скучно нам обоим. Кстати, князь очень интересные истории рассказывает». «Вот давай только без этого», — попросил я. «Вы там как-то между собой эти призрачные байки травите, а у меня и без этого голова пухнет в последнее время». «Как скажете, мой господин», — разочарованно вздохнул призрак. «Но если захотите послушать». «Да-да, я понял, тебе есть что мне рассказать», — ответил я. «Ты мне лучше скажи, круче я фехтую с кольцом ветра?» Получив артефакт, мы с Лешкой уже два раза выбирались в спортзал и проводили тренировочные спарринги между собой, поочередно надевая кольцо. У него с фехтованием было не так хорошо, как у меня, так что гигантской разницы он не увидел. Ну да, двигался быстрее, но при этом я все равно с ним справлялся. Хотя пару раз княжич меня таки достал, чего раньше не было никогда. Он ожидал, что эффект будет намного круче. Но я был на этот счет совсем другого мнения. Причем абсолютно другого. Разница была и очень-очень большая. Хоть Нарышкин мне и говорил потом, что я и раньше доставал его учебным мечом довольно часто, но он не знал, что теперь мне это удавалось намного легче. Практически не приходилось напрягаться, он просто не успевал, а я не тратил сил, чтобы поразить его. Продавать кольцо он мне не захотел, сказал, что друзья не должны продавать друг другу такие вещи, поэтому мы договорились использовать его поочередно. Ну или кому нужно будет. Точно так же, как с золотой булавкой удачи. Ваше фехтование было просто прекрасным. Вы были стремительны, как порыв ветра, мой господин, — ответил Ибрагим. Мне показалось, что вам удавались некоторые финты, которыми раньше вы ни разу не пользовались. Приятно, что ты это заметил, — улыбнулся я, и это было чистой правдой. Как только Дриан почувствовал, что мое тело способно на нечто большее, он тут же взялся за наставничество. В этом плане с Мором не забалуешь, заскучать не даст. Если видит, что я использую свой потенциал не на полную катушку, сразу найдет чем заполнить пробелы, чтобы жизнь медом не казалась. Мы еще немного погуляли, а затем я свистнул Корвину, чтобы тот возвращался к себе, попрощался с ним и отправился спать. Поездка на мотоцикле хоть и доставила мне огромное удовольствие, но после нее я устал так, будто несколько часов работал. Даже никаких учебников в руки не брал, а сразу лег и отрубился. Хотя стоило бы, придется утром встать пораньше, чтобы историю прочитать. Ну а математику я у кого-нибудь на переменке передеру. 10 минут для этого мне с головой хватит. С этой мыслью я и заснул. Перед глазами у меня была одна и та же картинка. Я мчусь по шоссе на мотоцикле, а одежду рвет ветер, урчит двигатель, и вдруг начинает звонить телефон. Да ладно, я же на мотоцикле еду, какой нахрен телефон, как я его слышать могу? Но звонок не прекращался, все звонит и звонит, даже звука двигателя я уже не слышу, один лишь телефон, да и шоссе медленно исчезает. Тьфу ты, черт, такой сон испортили, заразы такие, ну кому там чего понадобилось, интересно знать. Я протянул руку, взял телефон и посмотрел на экран. Половина пятого утра, звонил дед, сон как рукой сняло. Слушаю, Максим, у нас беда. К тому моменту, когда я разбудил Нарышкина и мы оказались в Белозерске, прошло уже несколько часов и часы показывали половину восьмого утра. Вроде бы ни минуты не теряли, а время пролетело мгновенно. Наша лавка была окружена полосатой красно-белой лентой, а внутри нее работала полиция. На крыльце в некоторых местах темными красными пятнами багровела кровь. Деда уже допросили, так что он стоял рядом с нами и рассказывал, что случилось. Ночью на нашу лавку был вооруженный налет. Ночного охранника подстрелили, но он остался в живых и сейчас в больнице с тяжелыми ранениями. Весь товар вынесли подчистую, разбили все витрины, лабораторию вообще практически уничтожили. В 8 утра начинали открываться первые лавки и мастерские в Мароке, так что понемногу район просыпался. Вокруг наших уникальных эликсиров потихоньку собиралась толпа зевак и всякого рода интересующихся вопросом. Кто-то смотрел на все это с хмурым неодобрением, у некоторых на лицах явно читалась радость. Что поделать, уж такая цена у слова под названием «успех». Всегда найдутся люди, которые будут рады таким вот вещам. Кому-то мы не мешали, а у кого-то были как кость в горле. «Откуда ты вообще об этом узнал?» — спросил я у деда. «Раненый охранник позвонил», — ответил он. «Какое-то время он был еще в сознании, так что я лишь брюки надел и сразу сюда. Все разбито, товара нет, Мишка в луже крови с телефоном в руке. Потом полицию вызвал, тебя набрал и Жемчужникова. Когда дядя Игнат приедет?» — спросил Лешка. «Сказал, что вылетит частным рейсом немедленно, а когда будет точно, не знаю», — пожал плечами дед. «Темников, что здесь у вас случилось?» — услышал я знакомый голос за своей спиной. «Ну да, так и есть, Лазарева Полина собственной персоной. Небольшие неприятности», — ответил я. «У нас в районе воры завелись». «Офигеть, что, все вынесли? Представляю, сколько это денег стоит», — с досадой сказала она. «Некоторые эликсиры у вас по 1000 рублей стоили же, были и подороже», — вздохнул дед. «И что теперь, закрываться будете?» — спросила она. «Или заново все покупать?» — «Закрываться никто не будет», — заверил я ее. «Поверь, совсем скоро лавка откроется и даже гораздо быстрее, чем ты думаешь. Если ты на полицию надеешься, то зря», — скривилась она. «В прошлом году у наших конкурентов тоже ночью что-то подобное произошло. Артефактов на пару миллионов украли, так они до сих пор воров ищут. На полицию никто не надеется, сами найдем», — сказал Нарышкин. «Ладно, пойду я», — девушка сжала мое плечо. «Максим, если что понадобится, обращайся». «Угу». Из лавки вышел мужчина в форме. На вид ему было лет 30-35. Он не спеша подошел к нам и представился. «Майор полиции Воробьев Роман Иванович, вот мое удостоверение».